Парень влюбился однажды насмерть в девку, которая по расчетам родителей его не была ему ровней. Малый был не глупый, а притом и послушный, привыкший сызмало думать, что выбор для него хозяйки зависит, безусловно, от родителей и что закон не велит ему мешаться в это дело. Родители скажут ему: «Мы присудили сделать то-то и то-то», а он, поклонившись в ноги, должен отвечать: «Только власть ваша». Положение его становилось ему со дня на дня несноснее. Вся душа, все мысли и чувства его обратились вверх дном, и он сам не мог с собой совладать. Он убеждался разумными доводами, а, может быть, более еще строгим приказанием родителей, но был не в силах переломить свою страсть и бродил ночи напролет, заломив руки, не зная, что ему делать. Мудрено ли, что он в душе поверил, когда ему сказали, что девка его испортила? Мудрено ли, что он, бог весть, как обрадовался, когда обещали научить его, как снять эту порчу, которая где приключилась от приворотного зелья или заговора, данного ему девкой? Любовь, несколько грубая, суровая, но тем не менее неодолимая, и без того спорила в нем с ненавистью или, по крайней мере, с безотчетной досадой и местью. Он подкрепился лишним стаканом вина, по совету знающих и бывалых людей, и сделался вне себя, чему его научили. Пошел и прибил больно бедную девку своими руками. «Если побьешь ее хорошенько, — сказали ему, — то как рукой сымет». И подлинно, как рукой сняла. Парень хвалился на весь мир, что он сбыл порчу и теперь здоров. Опытные душесловы наши легко объяснят себе эту задачу. Вот вам пример, не магнетический, впрочем, как, по-видимому, самое бессмысленное средство, тем не менее, иногда довольно надежно достигает своей цели. И смешно, и жалко. Не мудрено, впрочем, что народ, склонный вообще к суевериям и объясняющий все недоступное понятиям его посредством своей демонологии, состояние влюбленного до безумия не может объяснить себе иначе, как тем же необыкновенным образом. Указание на это находим мы даже в народных песнях, где, например, отчаянный любовник говорит своей возлюбленной, что она ему раскинула печаль по плечам и пустила сухоту по животу.